Травля, буллинг в школах. Скажите честно, если вас макнут головой в унитаз, попинают ногами, обзовут матерными словами и отберут у вас деньги, вы сможете через 5 минут после случившегося с интересом заняться изучением доказательств теоремы Пифагора? Между тем, для некоторых детей это не отдельно взятый трагический эпизод, а каждодневная практика жизни. Страшная проблема школы – это травля, буллинг, систематическое, целенаправленное, агрессивное поведение детей по отношению друг к другу. Буллинг – сложная и неприятная тема, особенно для тех, кто с ней встречался. По последним данным, практически каждый подросток так или иначе встречался с ситуациями травли в позиции агрессора, жертвы или просто стороннего наблюдателя. С буллингом также связаны переживания таких неприятных эмоций, как страха, вины, стыда, беспомощности, ненависти, отчаяния, и самое печальное, что эти переживания очень мало обсуждаются. О какой учебе, о каком усвоении материала можно говорить, если ребенок сталкивается с беспрецедентным стрессом, постоянной психологической травмой, да и просто с побоями? Неужели кто-то всерьез может полагать, что, получая тумаки и оскорбления на переменах, школьник будет внимательно и продуктивно учиться на уроках? Один день, одна такая 15-минутная перемена может причинить неизгладимый вред психике ребенка. Что уж говорить об ежедневном издевательстве в течение ряда лет. Дети – агрессоры, да и свидетели тоже не могут нормально развиваться. Они живут в искаженном мире, скорее напоминающем отношения между уголовниками в местах заключения. Грязный мат, отборные оскорбления надолго откладываются в детских головах. Эти отношения вовсе не готовят к жизни во взрослом мире даже при всех его недостатках. Взрослые люди так себя не ведут на рабочем месте, в семье, на отдыхе. Надо учесть, что сбор статистических данных крайне затруднен. Опросы среди учеников не могут показать объективной картины, поскольку в большинстве случаев дети скроют подобные обстоятельства как позорные, неприятные и порочащие их самих и их соучеников. Но даже по существующим данным, примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех развитых странах мира 2-3 раза в месяц становятся жертвами буллинга, независимо от того, в какой школе они учатся – дорогой элитной или бюджетной в социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% мальчиков сами являются инициаторами травли, буллерами. Данные почти полностью совпадают для разных стран. В России более 40% учеников сами занимаются травлей и становятся жертвами. Физическое насилие становится причиной подросткового суицида гораздо реже, чем психологическое. На первом месте по частоте встречаемости стоит словесная травля, оскорбления, злые шутки, словесные провокации, обзывания, непристойные шутки и так далее. На втором месте – бойкот, на третьем – физическая расправа. На четвертом – распространение слухов и сплетен, на пятом – воровство, отъем личных вещей и прочее. Бойкот в отношении ребенка, который практикуется в течение продолжительного отрезка времени, является самой частой причиной суицида. Различает травлю прямую, когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят и прячут его вещи или отбирают деньги, и косвенную – распространение слухов и сплетен, бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой. Если ты дружишь с ним или с ней, мы с тобой не друзья. Также могут использоваться сексуальные окрашенные комментарии и жесты, угрозы, расистские прозвища. Прямая травля происходит в основном в младшей школе, а пики косвенной травли приходятся на переходы в среднюю и старшую школу, хотя встречаются несчастные жертвы физической агрессии и в старших классах. Мальчики больше девочек склонны участвовать в травле в разных ролях, они же чаще становятся жертвами физической травли, у них отбирают деньги и портят вещи, им угрожают и заставляют их что-то делать, в то время как девочки чаще становятся жертвами сплетен, непристойных высказываний и жестов. С распространением интернета появилась новая форма травли – кибербуллинг. Травля с использованием современных технологий – СМС, электронной почты, социальных сетей и так далее. Причем с каждым годом явление буллинга становится все более распространенным. Даже на удаленке дети умудряются через компьютер оскорблять и унижать друг друга в перерывах между классами, а иногда и во время уроков. Есть три основные роли участников ситуации буллинга – это жертва, преследователь и свидетель. Роли могут меняться от ситуации к ситуации и от группы к группе. Участники буллинга обладают определенными личностными и поведенческими чертами и имеют ряд сопряженных с ролями социальных рисков. Для жертв травли характерна чувствительность, тревожность, склонность к слезам, физическая слабость, низкая самооценка, у них мало социальной поддержки, друзей. Такие дети предпочитают проводить время со взрослыми. В качестве образца жертвы травли можно описать замкнутого ребенка с поведенческими нарушениями, отрицательными убеждениями о самом себе и социальными и коммуникативными сложностями. Такие особенности могут формироваться чаще всего в качестве последствий травли, но могут выступать ее предпосылками, восприниматься в качестве сигналов для других детей о том, что этого ребенка легко сделать жертвой. Многочисленные исследования показывают, что в группу риска по возможности оказаться в роли жертвы попадают дети, имеющие трудности в обучении, синдром дефицита внимания и гиперактивности, расстройство аутистического спектра, диабет, эпилепсию, нарушение веса и другие нарушения и хронические заболевания, особенно влияющие на внешность. Кроме того, с оскорблениями, физическими нападениями и угрозами сталкиваются 82% подростков, воспринимающихся как слишком феминные мальчики и слишком маскулинные девочки, или презентующие себя в качестве лесбиянок, геев, бисексуалов или трансгендеров. Дети, оказавшиеся жертвами травли, испытывают сложности со здоровьем и успеваемостью в 3 раза чаще по сравнению со сверстниками, имеют симптомы тревожно-депрессивных расстройств, апатию, головные боли и НРС и совершают попытки суицида. В результате такого опыта у них формируется представление о мире как о полном опасностей, а о себе как о неспособном повлиять на происходящее. Типичного ребенка-агрессора можно описать как человека импульсивного и готового применить насилие для самоутверждения. Дети, практикующие преследование других детей, склонны демонстрировать грубость и отсутствие сострадания к жертве, могут быть агрессивны со взрослыми, им трудно соблюдать правила. Они могут представляться одиночками с дефицитом социальных навыков, но это не так. Они менее депрессивны, одиноки и тревожны, чем их сверстники, и часто имеют среди них высокий социальный статус и группу сообщников, пусть даже небольшую. Агрессоры обладают высоким эмоциональным интеллектом. Они хорошо распознают чужие эмоции и психические состояния и успешно манипулируют детьми. Основными мотивами буллинга у преследователей являются потребность во власти, чувство удовлетворения от причинения вреда другим и вознаграждение, материальное, деньги, сигареты, другие вещи, отбираемые у жертвы, или психологическое, престиж, социальный статус и тому подобное. Негативные последствия того, что такое поведение для них становится привычным, низкая успеваемость и прогулы, драки, воровство, вандализм, хранение оружия, употребление алкоголя и табака. Третья группа участников буллинга – это свидетели. Именно в нее входит большинство участников. По данным канадских исследователей, до 68% учеников средней школы бывали свидетелями травли в школе. Интересно, что практически все дети, но чем старше, тем реже, сообщают о чувстве жалости к жертве, но меньше половины пытаются ей помочь. Реакция свидетелей чрезвычайно важна для происходящего. Присоединение к травле и даже малейшее ее одобрение, улыбка, смех и тому подобное свидетелей служит вознаграждением для преследователей, а сопротивление и попытки поддержать жертву удерживают преследователя от дальнейшего насилия. Свидетели сталкиваются с внутренним конфликтом, который состоит в том, что попытка прекращения травли сопряжена со страхом лишиться собственной безопасности и собственного статуса в детском коллективе. Негативным последствием для свидетелей травли становится формирование мироощущения, когда они воспринимают среду как небезопасную, переживают страх, беспомощность, стыд за свое бездействие и одновременно испытывают желание присоединиться к агрессору. У свидетелей слабеет способность к эмпатии. Как правило, причины буллинга кроются в следующем. Борьба за лидерство, столкновение разных субкультур, ценностей, взглядов и неумение толерантно относиться к ним, агрессивность и виктимность, наличие у ребенка психических или физических изъянов, агрессивность в семье, низкая самооценка, зависть, отсутствие предметного досуга. Предпосылки подобного поведения отмечены еще у социальных животных и проявляются в тех случаях, когда группы молодых особей подросткового возраста остаются без присмотра взрослых. А у людей такое поведение опять же пресловутое биологическое наследие. Не все дети могут и хотят рассказывать родителям о своих проблемах, и чем старше ребенок, тем меньше вероятность, что он пожалуется родителям на происходящее. Стоит проявлять интерес к делам своего ребенка, но делать это ненавязчиво. Если он ничего сам не рассказывает, следует понаблюдать за ним. В первую очередь родителям следует сходить в школу, поговорить с учителями об отношениях своего ребенка с одноклассниками, посмотреть, как ведет себя ребенок в классе после уроков или на перемене, на праздниках, проявляет ли инициативу в общении, с кем общается он, кто общается с ним и так далее. Можно обратиться за помощью к школьному психологу, ему легче осуществлять наблюдение за детьми. Необходимо обращать внимание на следующие симптомы у ребенка. Неохотно идет в школу и очень рад любой возможности не ходить туда. Возвращается из школы подавленным. Часто плачет без очевидной причины. Никогда не упоминает никого из одноклассников. Очень мало говорит о своей школьной жизни. Не знает, кому можно позвонить, чтобы узнать уроки, или вообще отказывается звонить кому-либо. Ни с того ни с сего, как кажется, отказывается идти в школу. Одинок, его никто не приглашает в гости, на дни рождения, и он никого не хочет позвать к себе. Родители также могут заподозрить, что ребенок подвергается буллингу, если у него вдруг появляются такие проблемы со здоровьем, как депрессия, бессонница, боли в животе, раздражительность и, разумеется, синяки, пропадают вещи. Ребенку, ставшему жертвой школьного буллинга, очень непросто помочь. Перевод в другой класс и даже в другую школу может только ухудшить ситуацию, потому что к новичку будут относиться заведомо предвзято. Кроме того, у ребенка уже сформировался тип поведения жертвы, и агрессоры это легко почувствуют. Чаще всего родители и учителя делают то, что легче всего и ни в коем случае нельзя делать – игнорировать случившееся с ребенком и пускать все на самотек. Учить ребенка постоять за себя – подло и бесполезно. Агрессоры редко действуют в одиночку. То есть мы предполагаем, что ребенок изобьет всех своих обидчиков. Причем неоднократно, потому что поверженные агрессоры попытаются взять реванш, возможно, с привлечением старших друзей. То есть получается, подобными советами или отправляя ребенка в секции самозащиты, мы эскалируем конфликт с непредсказуемыми последствиями. Существует весьма распространенный миф, что якобы жертвами буллинга становятся дети, которые сами виноваты в том, что не могут выстроить отношения со сверстниками, и они должны научиться справляться с трудностями самостоятельно. Долгое время считалось, что жертвами становятся дети, которые в силу особенностей своего поведения и эмоционального реагирования сами невольно провоцируют других людей на специфически несерьезное или даже презрительное отношение к себе. Это дети возбудимые, неадаптивные, с неприятной внешностью и невысокой самооценкой, а также дети, у которых есть неприятные привычки – грязнули, подхалимы и прочие. Но сегодня виктимизация затрагивает также и вполне обычных учеников, которые имеют друзей и нормальную самооценку. Жертвой буллинга может стать любой ученик, говорит статистика. Родитель, учитель, классный руководитель, директор или другое авторитетное лицо должны вмешаться в ситуацию. Но, во-первых, они предпочитают не вмешиваться, во-вторых, за доносительство жертва может пострадать еще больше и подвергнуться бойкоту всего класса. Забияки часто выбирают себе жертву среди детей с низкой самооценкой. Повышение самооценки помогает противостоять обидчикам, но важно разъяснять ребенку, что агрессия происходит не по его вине. Часто обидчиков мучают проблемы в семье, а также проблемы личного характера. В таких случаях причинение вреда другим людям помогает снять эмоциональное напряжение и почувствовать себя более благополучным. Проблема буллинга стоит настолько остро, что ставит под вопрос ценность школьного образования как социальной среды общения детей. Нельзя обойти вниманием и травлю детей со стороны учителей. Недавно в сети появилась видеозапись разговора учительницы с шестиклассницей. Запись вели одноклассники девочки. «Ты родная дочь или приемная?» Спросила учительница девочку Дашу перед всем классом средней школы города Холмска Сахалинской области. «У тебя есть родители?» «Есть». «Они вообще адекватные?» «А ты адекватная?» «Вижу, что нет». «Ты приемная, что ли?» «Я что-то невероятное спрашиваю?» «Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то? Перестань мне здесь изображать припадок». Отчитывала рыдающую шестиклассницу преподаватель. Причиной этого отвратительного допроса стала дырочка на кофте у Даши. Совершенно очевидно, что перед нами пример учительского буллинга. Учительница использует одно из имеющихся в ее арсенале средств воздействия на детей. Она выбрала козла отпущения и показательно гнобит девочку на глазах всего класса, демонстрируя остальным, что будет с ними, если они нарушат правила и нормы поведения и не будут лояльными к учителю. Ох уж эта лояльность. Она почти всегда шагает рука об руку с травлей в детских и во взрослых коллективах. Если вы спросите, что влияет на выбор козла отпущения в классе, то трудно ответить на этот вопрос. Но опыт подсказывает, что никто из детей не может быть абсолютно уверен в том, что учительница не принесет в жертву именно его. Конечно, в классе существуют дети из группы риска, отличающиеся плохим поведением, но жертвой такой учительницы могут стать и отличники, тихони, ботаны. Иногда учитель выбирает в качестве объекта травли того ребенка, который пользуется в классе авторитетом, хорошо учится, активно участвует в олимпиадах. И травля может проявляться не только в публичных эмоциональных порках с окриками. Дети годами слушают крики и оскорбления учителей, на которых никто не может или не хочет найти управу. Но есть еще такая разновидность травли, которую можно назвать «тихой травлей». Такую травлю очень трудно доказать и ей тяжело противостоять, так как она рядится в одежды учительской заботы о нравственном и психологическом здоровье ребенка и коллектива. Эта травля не явная, но самая подлая. Приведем примеры тихой травли. Подростки 14 лет рассказали, что в 7 классе у них был мальчик, которого все любили, а учительница, судя по всему, за это и не взлюбила. И когда он заболел, в его отсутствие, она почти на каждом уроке говорила классу о нем гадости. Вернее, это были даже не гадости, а слова, которые разъедали детские души, вытравляя из них симпатию к однокласснику. Например, когда они плохо написали контрольную, учительница не преминула его вспомнить, сказав: «Вот видите, Лёши с вами нет, и вы уже ни на что сами не способны. Мне даже похвалить из вас некого». Когда во время подготовки к конкурсу дети решили обратиться к болеющему однокласснику за помощью, то учительница их одернула. «Он о вас и думать не думает, вы ему не нужны, вы же по каждому поводу ему звоните. Захотел бы нам помочь, уже давно бы это сделал. Не так уж он и болен». Подростки мне признались, что даже точно оценивая ее намерения, они стали плохо думать о своем однокласснике, а когда он вернулся, то встретили его холодно. Ребята сказали, что они не хотели идти на поводу у учительницы, но что-то в них поменялось. Они уже с удовольствием смеялись ее шуткам над своим одноклассником, им доставляли радость его проколы и ошибки. Мальчик не мог понять, что произошло за время его отсутствия, а учительница за его спиной могла бросить с ухмылкой такую реплику: «Ну, это же Алексей, ему же все можно». Через некоторое время мальчик ушел из школы, а его одноклассники до сих пор досадуют на себя за то, что им пришлось отказаться от дружбы с хорошим парнем. Кстати, после его ухода дети стали открыто демонстрировать учительнице свое негативное к ней отношение. Они всегда ее недолюбливали, но за время тихой травли Алексея подростки не вступали с ней в открытую конфронтацию. Когда же Алексей ушел, то жизнь вернулась в прежнее русло, и подростки стали еще больше, чем раньше, донимать свою учительницу и портить ей настроение. Эмоциональное насилие может принимать разные обличия. Оно может быть не таким явным, но в любом случае подрывает психику ребенка, оказавшегося вовлеченным в травлю в любой из ролей. И, конечно, наносит непоправимый вред ребенку, которого в классе сделали козлом отпущения. Очень часто учителя орут на детей, но этот крик скорее признак профессиональной деформации и преподавательской беспомощности, чем элемент последовательного и продуманного буллинга. Но отчитывая ребенка перед всем классом, учитель должен отдавать себе отчет в том, что он подает детской группе сигнал «его можно гнать». Иногда учителю бывает выгодно направить энергию детей в русло травли одноклассника. Травля очень часто сплачивает коллектив, занимает его внимание на какое-то время. Как правило, травля происходит в классах, в которых детей ничем не занимают. У школьников нет увлечений и дополнительных занятий, а мероприятия и уроки проходят скучно. Такие дети и сами, без подсказки учителя, готовы направить свою энергию на разрушение, на травлю. А если еще учитель сознательно становится инициатором травли, то не сдобровать тому, кого они выберут в качестве жертвы. И в таком случае родителям будет сложнее всего установить истину. Никогда в жизни учитель не признает факта травли в классе, если ее сам и инициировал. Никогда другие родители не поддержат протест родителей жертвы, так как их дети становятся заложниками этой ситуации. Никто из них не захочет конфликтовать с учителем, чтобы не подставлять своего ребенка, замеченного в травле. Нельзя допускать, чтобы учителя делали ребенка козлом отпущения. Происходящее является варварским наследием диких времен, уродует детей и наносит вред несоизмеримой с какой-либо пользой, которую могла бы приносить школа. Уж лучше и правда учителей и соучеников заменить на специальные виртуальные программы, ибо травля и даже сама вероятность такой травли делает посещение школы весьма вредным и опасным. У 30% лиц в возрасте 14-24 лет бывают суицидальные мысли. От самоубийств ежегодно погибает около 3000 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, и эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству. Не в малой степени на это влияет травля в школе. Школы своим попустительством травле уродуют наших детей, а некоторых доводят до самоубийства, и эта проблема пострашней неэффективности программ обучения.